Глава 10. В следующий час или около того она пыталась залить вином свою панику, но ничего не поменялось. Вообще-то выпивка заставляла ее еще острее осознать ситуацию и вызвала тошноту. Не время выключать свое сознание. Ей нужно думать. Лучше переключиться на кофе. Кто оставил записку? Судя по этой фразе, сколько это будет стоить? Это явно была попытка шантажа. Это вычеркивает из списка Рона с его уязвленной гордостью и возвращением чеков, как и всех остальных нейперов. У них в руках были деньги. Не было никакого смысла угрожать ей теперь ради денег. Самый очевидный ответ — ее друг в машине. Единственный человек, который видел практически все. Но сколько она... Фиби решила все же думать о водителе как о женщине — могла на самом деле знать. Конечно, был тот день ссоры с Джейком, когда он распахнул переднюю дверь, на пару секунд выставив раздетую Фиби на всеобщее обозрение. Но все ли это доказательства, которые у нее есть? Если так, это не слишком много, чтобы построить на этом целую схему шантажа. Только если она сделала фотографии. В таком случае они могут всплыть где-то, вероятно, в интернете. Фиби простонала и пошла было снова за вином, но остановила себя. Настал момент действовать. Она до смерти напугана, но это единственный способ узнать наверняка. Фиби встала, подошла к окну и посмотрела через жалюзи, как и каждый день в течение многих недель, на этот раз уже надеясь увидеть своего маленького часового на месте. Но она увидела совершенно пустую улицу. В последнее время она часто была пуста, стоило задуматься. Что, если после этого машина больше никогда не вернется? Зачем нужно было влезать ей в голову и оставлять в ожидании катастрофы? Какой жестокой шуткой это было бы, хуже, чем угроза в записке. Зазвонил телефон, и она почти вскрикнула. С ворчанием она пошла к дивану, на котором оставила его. «Вики!» Она хотела пропустить звонок. Эта шарада стала невыносимой, а это действительно шарада, если верить Рону. «Боже мой, удивительно, как она запудрила тебе мозги!» Фиби стиснула зубы. «Если она не ответит сейчас, звонки будут продолжаться, а потом зазвонят в дверь. Ты всегда можешь выкинуть телефон, забаррикадироваться и больше никогда шагу не ступать из дома». «Уайт, вероятно, позвонит одному из своих коллег-психиатров и поселит тебя в номере люкс с мягкими стенами. Но, по крайней мере, ты будешь не здесь, да?» «Алло?» — ответила она. Было сложно полностью скрыть хрипоту в голосе. «Привет, милая. Как проходит твой день?» «Да замечательно. Он начался чудесным утром с твоим сыном в постели и продолжился жутким противостоянием с твоим мужем. В довершение к чему я получила записку от моей таинственной преследовательницы с угрозами раскрыть, какая я лживая тварь. Знаешь, обычная будничная суета». «Ну, он проходит. Как дела?» «Нужно, чтобы ты сказала мне не есть гигантский кусок Блэк Фореста, который я только что взяла в нашей любимой пекарне. Я не могла перестать думать об этом со вчерашнего дня. Это моя последняя надежда на искупление. Ты ангел на моем плече, Фиби!» Она попыталась улыбнуться, но все ее лицо казалось хрупкой маской, которая в любой момент может поломаться. «Это амплуа никогда мне не подходило. Ешь свой пирог. Вот за что ты мне сразу понравилась!» Слова стали приглушенными, будто она говорила с набитым бесстыдно большим куском ртом. Через несколько секунд молчания Вики спросила: «Ты в порядке?» «Наверное, да. А что? У тебя голос обеспокоенный». Она подумала отделаться ложью, но тема денег все равно рано или поздно всплыла бы, раз Фиби получила свое пожертвование назад. «Сегодня приходил твой муж. Он вернул чек, который я выписала. И твои покупки из Уильямс-Санома. Ты знала?» Вики долго не отвечала. Или показалось, что это было долго, учитывая обстоятельства. «Этот лживый, высокомерный придурок!» Ее голос был низкий, а слова острые, как кинжалы. Фиби представляла, как Вики сидит у себя и ковыряет пирог вилкой, превращая его в шоколадно-вишневую кашу. «Что бы ни происходило между вами, я думаю, что мне теперь нужно оставаться в стороне. Я думала, что могу помочь, но это явно вызвало только больше проблем, и с меня хватит, понимаешь?» «Слушай, я с самого начала неправильно себя вела, но я думаю, что мы подруги. Мне нужно кое-что объяснить. Можно зайти?» «Сейчас неподходящее время. И оно никогда не будет подходящим». В ловушке между противоречивыми показаниями семейной пары, которые друг с другом сочетаются так же, как уксус с пищевой содой, Фиби чувствовала, что замыкается, и она знала, что если это случится, она больше не откроется. «Ладно, тогда завтра», — сказала Вики, делая ударение на каждом слове. «Я знаю, что я достала тебя, но это важно, Фиби. Пожалуйста». Она невольно почувствовала любопытство насчет того, что хочет сказать Вики, но снова услышала эхо слов Рона. «Она запудрила тебе мозги». И следом за этим вспомнила записку у двери. «Я знаю твой секрет про соседского мальчика». Внезапно она почувствовала такой холод, что задрожала. Связаны ли как-то все эти вещи, кружащиеся вокруг нее, как обломки в торнадо? Машина, записка, дела Нейперов, грязные откровения об отце и эта срочная просьба Вики о встрече. Как иначе объяснить нарастающую уверенность, что на ее лодыжке вот-вот схлопнется капкан? «Ну же, у тебя паранойя. Если перед тобой есть какие-то точки, это не значит, что их нужно начать соединять». «Может и так, но все же это одна большая куча точек, и они никуда не деваются. На самом деле кажется, что они умножаются с довольно пугающей скоростью. Скоро они начнут сливаться в одно уродливое пятно. Что бы ни собиралась сказать Вике, это ничего не изменит. Если ты назначаешь встречу, чтобы лично сказать то, что не можешь сказать по телефону или в переписке, вряд ли у тебя хорошие новости». Фиби была уверена, что к концу завтрашнего завтрака она окажется в еще более глубокой яме, или, по крайней мере, в другой. «Ну, тогда завтра», — сказала она, скорее, чтобы подвести разговор к завершению. Ее сердце стучало так сильно, что грудь уже болела. «Встретимся в обычное время за завтраком». В голосе Вики звучала нота облегчения. «Звучит отлично». Нет, звучало не отлично. На самом деле она почти уверена, что не подойдет к двери, когда завтра придет Вики. Еще лучше, если она быстро сбежит до того, как покажется ее соседка. Так ей не придется ждать, пока звонки в дверь перестанут потешаться над ней своим эхом. У нее перехватило дыхание. Сбежать. Теперь у нее есть идея. «Хорошо, тогда увидимся завтра», — сказала Вики, и ее тон говорил, что ей нужно какое-то заверение, которого Фиби не могла дать. «Окей». Она повесила трубку. Снова одна на своей слишком спокойной кухне. Одно слово начало вертеться в ее голове, подобно дервишу. «Сбежать». «О, конечно, просто убежать от всех своих проблем. Как это по-взрослому, Фиби?» С прерывающимся вздохом она начала гнать эту мысль, но все же... Разве это не то, что сказал бы ее отец? Она прекрасно слышала, как он говорит это своим глубоким голосом, закругленным в косу сарказма, который он всегда подсекал людей и ставил их на колени, если они поднимались слишком высоко. Особенно женщин, появлявшихся в его жизни. Ее бунт против всего, связанного с Дэниелом, снова разгорелся, и в итоге она прогнала его самого. Дэниел не заслуживал права слова, ни теперь, ни когда-либо еще, учитывая его роль в том, что она попала в такую ситуацию. Да и разве это такая уж кошмарная идея? Сбежать. Это слово как мороженое на горящем языке. Сбежать от всего дерьма, навалившегося на ее жизнь и теперь копившегося у ее порога, превращая ее дом в темницу. сбежать от любопытных глаз и сплетен людей в этом городке, которые знали о ней только из-за ее скомпрометированного отца. Сбежать от нейперов и их драмы. Сбежать от своих собственных возмутительных, лицемерных поступков. Сбежать от вечно уязвленного взгляда Уайта и от своего негодования на его счет, которое каждый день нарастает и превращается в отвращение. Фиби сделала большой глоток своего тепловатого кофе и стала рассматривать эту идею у себя в голове с большим интересом, аккуратно счищая грязь, как археолог, наткнувшийся на редкий артефакт, изначально выглядевший как окаменевший мусор. Чисто технически она может сделать это. У нее есть финансовая свобода, и ей не нужно отвечать ни перед каким работодателем. У нее нет семьи, которая будет тосковать по ней. Уайт будет только рад избежать еще одного неприятного откровенного разговора, подобного тому, что у них был насчет листовок об усыновлении. Но есть и подводные камни, которые нельзя игнорировать. Уходом не решить проблему с шантажисткой, которая от злости может бросить бомбу, если она сбежит, никак не ответив на ее сообщение. Заметит ли она вообще? Если фотографии или слухи о дочери теперь уже печально известного Дэниела Нобла попадут в интернет, пока она будет отдыхать на пляже где-нибудь на Западе. А что, если она будет вообще на другом континенте? Ее паспорт уже запылился, но его срок действия истекает только через несколько лет. «Боже, ты себя вообще слышишь? Ты правда собираешься это сделать? Ты вообще подумала, каково будет Джейку?» Да, она не может игнорировать то, что это ранит его. Но если она уедет, у него не будет предлога забить на Стэнфорд. Если шантажистка раскроет секрет, и Вики с Роном узнают о запретных делах между их сыном и соседской женщиной, самостоятельное изгнание Фиби, по крайней мере, поможет им перенести шок. С Уайтом то же самое. В отдаленной перспективе так будет лучше для всех. Она попыталась найти больше доводов для того, чтобы остаться. Твои проблемы последуют за тобой. Ты всю жизнь прожила на Северном побережье. Это все, что ты знаешь. Ты реагируешь слишком остро. Только трусы обрывают все и убегают. Но ни один из этих доводов не мог перекричать голос, убеждающий ее уехать. Побег кажется нерациональным только тем, у кого нет полного видения ситуации, и их мнение не важно. Она не должна оправдываться перед ними. Она ни перед кем не должна оправдываться. У нее была свобода, чтобы это сделать, а теперь есть и мотивация. Но Джейк не шел у нее из головы. Его объяснение в любви было еще свежо. Думать, что он еще молодой и поэтому быстрее переживет свое горе, было бессердечно. В душе он старше, чем большинство, и он чувствителен. Это то, что в первую очередь привлекало ее к нему. Она убьет это в нем. После того, как отхлынет первая волна печали, в его душе останется горечь и недоверие. Все не должно быть так. У нее есть возможность закончить все на хорошей ноте, попрощаться с ним должным образом. И если быть по-настоящему честной с собой, ей тоже это нужно. Она готова сжечь все мосты, связывающие ее с этим местом, но она не сожжет его. Она посмотрела на часы и удивилась, что было всего лишь полтретьего. Столько всего случилось за несколько часов, почти что слишком много. Но она не помнила, когда последний раз чувствовала в отношении чего-либо такую ясность и оптимизм. Оставалось только решить, куда ехать. Может, в Калифорнию? Или, может, нет. Это слишком близко к дому, по крайней мере, эмоционально. Слишком легко утонуть в грезах о том, как однажды их пути с Джейком пересекутся. Нью-Йорк — хорошее место, чтобы потеряться, но по колориту слишком похож на Чикаго, чтобы было ощущение перемены места. Впрочем, она всегда любила Лондон. Если она пытается начать все с чистого листа, почему бы не по ту сторону океана? По меньшей мере, с этого можно начать. Она побудет там пару недель, максимум месяц, и потом уедет. Мир огромен. Что мешает ей посмотреть все? Глубоко вздохнув, она взяла телефон и написала Джейку. «Можешь вернуться? Надо поговорить». Теперь она назначает встречу для сложного личного разговора. Остается надеяться, что он закончится хорошо. Меньше чем через 10 секунд он ответил: «Уже иду». Ходя туда-сюда в ожидании, чувствуя бабочек, кружащихся в животе, она прорепетировала разные варианты прощания. Все слишком мелодраматичные, чтобы понравиться ей. Было бы проще написать ему письмо, как и Уайету. Избежать сентиментальной ерунды. Еще не поздно так и сделать. «Трусиха!» — проворчала она про себя, как раз когда открылась дверь заднего дворика. Джейк вошел, улыбаясь. «Я не думал, что увижу тебя снова так скоро», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. Прежде чем их губы соприкоснулись, она выпалила: «Я уезжаю из города». Если бы она засомневалась хотя бы на мгновение и дала бы ему поцеловать себя, она бы с головой нырнула в тот рай, который они создают вместе. Он остановился и выпрямился. Улыбка на лице сменилась шоком. «Ты серьезно?» «Да». «Насколько?» «Стало сложнее». «Надолго». «Окей». «Вау». Он запустил руки в волосы и стал ходить туда-сюда, но через несколько секунд остановился, вероятно, осознав, насколько напоминает этими движениями своего отца. Фиби искала слова, которые не прозвучат коряво. «Так будет лучше». «Брюзжание». «Я никогда тебя не забуду». «Лапша на уши». В конце концов она остановилась на «Прости, я знаю, что это больно». «Не намного лучше». «Почему все так внезапно? Это связано с моим папой, да? Он пришел сюда, и теперь ты просто... уезжаешь?» Пока он говорил, его голос повышался, а морщины на лбу становились все глубже. Она могла объяснить ему свои причины, но Джейк должен вернуться домой без сомнений и паранойи в голове, иначе он не сможет двигаться дальше. «Когда ты ушел, меня озарило. Все эти разговоры о том, что ты уедешь учиться и будешь жить своей жизнью, заставили меня взглянуть на собственную жизнь и увидеть, что именно пошло не так. На самом деле мне нужно было понять это намного раньше. Все кончилось еще до того, как умер мой отец. Я осознала, что ничего не поменяется в лучшую сторону, пока я сама что-нибудь не сделаю». Он стоял, сложив руки, смотрел в пол и молчал. Но Фиби видела, что у него в голове крутятся шестеренки. Он слушает. По крайней мере, она надеялась на это. Она положила руку на его плечо. «Вообще, я бы сказала, что мое решение полностью связано с тобой, Джейк. За время, что мы провели вместе, ты заставил меня почувствовать, что я способна на большее. И ты должен помнить об этом. Потому что я могу сказать тебе, что через каких-нибудь 15 лет... ты наверняка тоже почувствуешь, будто застрял на одном месте. Но я хочу, чтобы ты знал, что это не так. Я не думаю, что я когда-то почувствовал бы себя так, если бы был с тобой». Она закрыла глаза и вздохнула. «Почему молодые всегда такие идеалисты?» «Джейк, пожалуйста, перестань. Это не упрощает дело». «Я серьезно, Фиби. Дай мне поехать с тобой». Она уставилась на него, открыв рот. Он говорит, что он серьезен, но так ли это? И говорит ли о чем-то ее неспособность прямо и твердо озвучить отказ? «Боже, Фиби, нет. Ты все хорошо продумала. Бегство с Джейком будет означать полный отказ от твоей главной цели — начать все с чистого листа. Да, это превратит пламя ее горящих мостов в ядерный гриб». В конце концов, она решилась покачать головой, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы просиял свет здравого смысла. «Я бы никогда не простила себя за такое, и что-то говорит мне, что это будет мучить и тебя». «Это не будет меня мучить, поверь мне. Единственное, что сделает меня счастливым, это быть с тобой где угодно, и ты тоже будешь счастлива». «Что я тебе в прошлый раз говорила о счастье?» «Ладно. Я понимаю, что ты говорила. Я знаю, что это не постоянное состояние. И я хочу принять возможность, что в какой-то момент в будущем мы увидим, что мы слишком разные, и пойдем каждый своей дорогой. Но это не значит, что сейчас я должен отказываться от своих нынешних чувств, потому что мы не знаем будущего. Я хочу, чтобы ты верила в настоящее. Мы пройдем через любые преграды, которые нам встретятся». «Твоя мать...» На нее нахлынули воспоминания о Вике, рыдающей в пекарне. Фиби закрыла глаза, будто это поможет. «Моя мать должна перестать так зависеть от других людей, делающих ее жизнь лучше. Это всегда было ее проблемой. И я скажу тебе еще кое-что. Скорее всего, ты заботишься о ее чувствах гораздо больше, чем она заботится о твоих или моих». «Она очень заботится о твоем будущем. Ты серьезно поработал, чтобы попасть в Стэнфорд?» Он покачал головой. «Она серьезно поработала надо мной, чтобы я попал в Стэнфорд. Есть разница». Фиби подняла бровь. «Помнится, ты говорил мне в первый день нашего знакомства, что собираешься стать прокурором по уголовным делам». Он выдавил небольшую улыбку. «На самом деле адвокатом по уголовным делам. Но существуют и другие возможности добиться этого, кроме Стэнфорда, если я действительно захочу. После того, как немного поживу самостоятельно и посмотрю мир. С тобой». Ей было нужно остановить это, но она прилагала все усилия, чтобы эта идея продолжала развиваться. Кроме того, разве у Джейка не должно быть возможности принимать собственные решения и учиться на собственных ошибках? Сейчас их секретное маленькое свидание кажется особенно сексуальным, потому что это секрет. Любому было бы сложно устоять перед шармом бегства на край земли с запретной любовью. Но когда это уже не будет их сексуальным секретом, и правда выйдет на свет сразу же после их отъезда, то они увидят, каким эгоистичным и вульгарным предательством были их отношения. И то, что держит их сейчас вместе, скорее всего, растает. Он вернется домой, и Вики с распростертыми объятиями примет своего мальчика назад. Жизнь продолжится. С ней случится нечто иное. Если она возьмет с собой Джейка, это естественным образом нейтрализует шантажистку, которая делает ставку на то, что Фиби готова заплатить любую цену, чтобы сохранить свои дела в тайне. Когда они уедут, это уже не будет секретом. Кто-то назовет это первой победой, но она не в том положении, чтобы быть требовательной. «У тебя есть паспорт?» — спросила она, одновременно чувствуя себя замаранной и воодушевленной. «Есть!» Его лицо расплылось в самой солнечной улыбке, которую она когда-либо видела, и он прижался к ней для долгого поцелуя. Когда они в конце концов остановились, он сказал: «Ты сделала меня таким счастливым, ты не представляешь». Она снова хотела почувствовать тот же восторг, как перед этим. Новая нить противоречий теперь обвивала ее внутренности, но она предположила, что это просто нервы. Нервы перестанут ее беспокоить, когда они взлетят, и к тому времени, как они приземлятся в Хитроу, она будет рада, что он рядом. «Мне много всего нужно собрать и распланировать, поэтому тебе стоит пойти домой и тоже собраться. Я напишу тебе, когда утром горизонт будет чист, и ты сможешь прийти сюда. Я хочу убраться отсюда как можно раньше». Он поморщил лоб. «Ты хочешь уехать завтра? Это быстро». Она никогда настолько отчетливо не чувствовала себя беглянкой. «Я знаю. Но я уверена, что если я не прыгну сейчас, я не прыгну, наверное, никогда. Я понимаю, что это не особо умно». Он поцеловал ее лоб. «Я понимаю. Я готов прыгнуть с тобой». Она слегка выдохнула от облегчения. «Окей. Хорошо. Надеюсь». «Нет, это точно хорошо. Так куда мы едем?» «Надеюсь, ты любишь рыбу с картофелем фри». Его лицо просветлело. «Лондон?» Она кивнула. Теперь ее улыбка выглядела более естественной. «Ну ладно, старина. Теперь иди. Я напишу тебе, когда бронь будет готова». Они снова обнялись перед его уходом. «Я люблю тебя, Фиби». Ее кожу покалывало от этих слов, но это всегда свидетельствовало о нервном возбуждении. «Я тоже люблю тебя», — сказала она. Может, она даже так и думала. Она направилась наверх к своему ящику с нижним бельем, где лежал ее паспорт, а также конверт с несколькими тысячами долларов, который она шутливо называла «кассой апокалипсиса». Теперь это не казалось простой шуткой, по крайней мере, на личном уровне. Она подумывала снять в банке еще больше наличных или еще лучше дорожных чеков. Это еще более старомодно, чем ее кожаная чековая книжка с котятами-принцессами, но исчезнуть легче, когда за тобой не тянется цифровой хвост. Так думают преступники. И ей было противно смотреть на вещи с этой точки зрения, но она не могла недооценивать возможность, что Вики или Рон как следует напрягутся, чтобы отследить их и попытаться вернуть сына домой. Она вытащила из своего гардероба небольшой чемодан. Имеет смысл собирать только то, что поместится в ручную кладь. Она может купить все необходимое, как только они устроятся. Рассматривая огромное количество скопившейся за много лет одежды, большая часть которой стоила как чья-то аренда за несколько месяцев, она осознала, что ни почему из этого не будет скучать.